«А теперь увидим, что будет», — сказал Кеннет. И мы увидели. В течение 2 часов я был подвергнут беглому медицинскому осмотру. Бумаги были подписаны и проштемпелеваны, и мы отправились в путь. «Подлецы!» — ворчал Кеннет. «Чванливые бездельники!» Через 10 дней мы были в Шербуре, а еще 2 днями позже поднялись на борт Иль-де-Франс, отплывавшего в Нью-Йорк. Перед этим Кеннет нарядил меня во все лучшее, что мог предложить послевоенный Париж. Лично проследил за деталями модной стрижки в Георге V и накормил такой изысканной пищей, о существовании которой я уже и забыл. Кеннет, по-видимому, не сознавал, каким потрясением он был для меня. Мой мир снова перевернулся вверх ногами. Я, наверное, не сказал Кеннету и 10 слов. Много хихикал, много плакал, а остальное время молчал. Снова вызван к жизни, но еще не верил, что не мертв. В такси по дороге с причала у Кеннета возобновился тик 1934 года. «Отто», — сказал он вдруг с сухой улыбкой, — «это радостный день. Ничто не должно его омрачить». Он на минуту умолк. «А вот опять река Гудзон», — сказал он, когда такси стало подниматься к шоссе Вестсайд. «Там, как я тебе говорил, Нью-Джерси. Выше — Палисейд. Чудесно, а?» Несчастье наполняло такси, как ползучий туман, и заслоняло солнце. «Да вот мы опять вместе!» — он хлопнул меня по бедру. «Наконец-то все!» «То есть, я хочу сказать, все трое!» Снова молчание. Такси свернуло к Бот-Бейсин. Кеннет улыбнулся 2 раза подряд. «Ты не удивляйся, Лоли. Много времени прошло, ей было тяжело. Все надеялась, не могла поверить. А потом эти события, да, эти события в Европе ужасные. Они потрясли ее, всех нас. Она все равно надеялась. Потом поиски. Потом, когда выяснилось... Но, слава богу, ты здесь. И это... Она так... Это будет для нее такая радость». Такси остановилось у большого дома на Централ Парк Вест. «Это счастливый день!» Мы подошли к двери. И Кеннет вбежал в квартиру с криком. «Лола! Лола! Мы здесь! Отто со мной!» Тишина в ответ. Только тишина. Пробка не вылетела. Шампанское оказалось без газа. В комнатах сумрак. Жалюзи пропускали лишь несколько спиц света. Стоял слабый запах мимозы. «Она, наверное, в магазине, а может, в парикмахерской. Помнишь, я послал каблограмму? Нас ждут. Сейчас открою окна». Комната была просторная и воспроизводила их жилье в Нюрнберге. Я узнал книги, картины, тяжелую полированную мебель. Все было расставлено, как в прежнем доме. «Садись, Отто, садись! Устраивайся удобнее!» Снова тик. «Чего тебе, пиво? Сейчас принесу, сиди!» И он ушел, изо всех сил стараясь подавить разочарование. Оттуда, где, по моим расчетам, была кухня, внезапно раздался душераздирающий крик. «Нет, нет, нет!» Глухой удар и тишина.